Глава 21. «Ну и где они сейчас?» Озадаченно поинтересовалась Лира, едва фигуры сестры и зятя исчезли, не коснувшись воды. «Там, где им и без нас хорошо», — тихонько фыркнула Апраксия и оглянулась на подругу. «Элинца, а нам теперь куда?» «Для вас приготовлен эльфийский дом», — учтиво прозвенел, останавливаясь рядом с ними верховный Анлер. «И рядом с ним шатер, где ждут праздничные столы». Магиня едва заметно поморщилась. «Вот ведь ушастый, расслышал». Хотя вовсе и не к нему она обращалась. О старшей дриаде уже подал руку граф Летрайд и вслед за королевской четой повел ее по бурно цветущему лугу в сторону огромного дерева, под которым раскинулся просторный эльфийский шатер, усеянный яркими разноцветными светлячками, напомнившими ему земные новогодние гирлянды. За ними вели своих избранниц старшие принцы. Апраксию держал под руку Зарон, необычно привлекательный в синем калете и черных замшевых штанах. Возле Лиры, приветливо улыбаясь, замер в ожидании ответа синеглазый Анлер, на вид лет 25. И хотя она догадывалась, что это впечатление, скорее всего, обманчиво, подавать ему руку не торопилась. Однако вскоре сообразила, что Илли была права, и ждет она напрасно. Ингерт с Седриком направились вслед за принцами с такими непроницаемо строгими лицами, что ей невольно вспомнились виденные на земле снимки, где с такими же физиономиями стояли вокруг президентов шкафы. И захотелось рассмеяться. Дриада подала руку эльфу, и он повел ее к шатру, рассказывая про все чудеса и красоты Пресветлого леса, которые ей просто необходимо посмотреть. «Непременно», — вежливо кивала головой Лира, отлично понимавшая, что, скорее всего, ничего этого не будет. Слишком серьезный и озабоченный вид у отца. Хотя он растроганно улыбался, наблюдая, как счастлива их старшая дочь, однако едва молодожены исчезли в неведомом направлении, принялся жестами о чем-то договариваться с Бенгальдом, старательно загораживая кисти рук от случайных взглядов. Но расстраиваться Лира вовсе не намеревалась, успев осознать все выгоды нового статуса. Ведь она теперь вполне может даже жить здесь, в лесу, где таким теплом и радостью отзывается на прикосновение живицы каждый росток. А по утрам уходить во дворец Килли или в замок отца, или в любое другое место, куда пожелает. Нужно только поймать и обезвредить колдуна, чтобы не ловил ее сестер и не угрожал ее собственной свободе. Воспоминание о колдуне принесло и новую мысль, показавшуюся Лире такой интересной, что она остановилась и перебила своего спутника. «Извините, Селнисиэль, а вам известно, почему в древности дриады ушли из этого леса?» «Я вас чем-то оскорбил, Лера?» Помолчав, спросил блондин, и его голос прозвучал несколько прохладнее, чем раньше. «Нет». Лира начала догадываться, что задала вопрос из разряда тех, что являются оскорблением нации. «Извините еще раз. Просто никто ничего не знает, я не думала, что мой вопрос вас обидит». «Не обидел», — нехотя признался он. «Она помнила об ошибке, про которую мы предпочитаем не вспоминать. Но если вы желаете, я расскажу позднее. Лучше завтра утром». «Не стоит». Легкомысленно отмахнулась Лира, точно зная, что не ляжет спать, пока не выдавит все сведения из матери. Это было обычное девичье любопытство. «Мы пришли. Вы ужинаете с нами?» «Извините». Очень любезно отказался блондин. «Сегодня у вас семейный праздник, и я не намерен стеснять ваших родных и друзей. Но вот если вы позволите пригласить вас на завтрак, то утром я буду ждать на этом месте». «Позволяю». Рассмотрев, что баронет остановился неподалеку, легко согласилась дриада. «Но сразу предупреждаю. Семейных планов на утро мне пока никто не рассказал. Возможно, я и не смогу прийти». «Не страшно», — усмехнулся эльф. «Я все равно буду здесь утром. Счастливо отпраздновать». Лира подарила спутнику вежливую улыбку, помахала на прощание и направилась в шатер, намеренно пройдя мимо баронета с таким задумчивым видом, чтобы можно было сделать вывод, что она его не заметила. Ингерт проводил девушку хмурым взглядом и скептически хмыкнул. Все эти женские уловки ему давно знакомы, и он не мальчик на них попадаться. Несомненно, Лира очень привлекательная девушка, и находиться в ее обществе ему приятно. Но он с 16 лет привык сам все решать за себя, продумывать все свои шаги и просчитывать их последствия. с того самого вечера, как случайно услышал планы родителей насчет своей собственной жизни. А вернувшись в свою комнату, вдруг совершенно ясно понял, что абсолютно не хочет той судьбы, какую они для него уготовили. Не нравится ему ни мэр ближайшего городка, ни место его третьего секретаря, ни его дочка, которая через 3 года достанется ему в жены, если он проявит смелость и рассудительность. Юный баронет проявил и смелость, и рассудительность той же ночью. Спустил из окна на веревке туго набитый вещевой мешок, оставил под подушкой записку и осторожно вывел из конюшни коня. Из ближайшего городка коня он отправил домой. Через неделю Инг был учеником одного из тех сеньоров, что живут в небольших удаленных от городской суеты усадьбах и занимаются подготовкой юных искателей самостоятельности, желающих стать телохранителями и адъютантами. А еще через год прибыл с рекомендательным письмом в еще меньшую усадьбу и назывался с тех пор не учеником, а адъютантом, одним из 3, живших там в то время. Отец пытался найти его и вернуть только первые 2 года, потом сдался. А когда Инг приехал в небольшой родительский замок на свое 20-летие, уже будучи одним из тренеров младшего высочества, и привез выкупленные отцовские обязательства, вдруг отчетливо рассмотрел, какие они его родители, неловкие и беспомощные в практических делах. Ему пришлось пробыть там на 3 дня больше, чем он намеревался. Но он все успел. Посадил за воровство и растрату управляющего, вернув в дом большую часть украденных денег. Нанял нового, сообщив, что 2-й раз под суд никого не отдаст. Просто повесит. Вот с тех пор родители сообщают ему о каждом значительном событии и спрашивают совета по каждому важному вопросу. А сам он твердо решил, что ни за что не женится, пока не сможет купить приличное поместье и поселиться там, лично присматривая за управляющими и мажордомами. И тем более никогда не женится на девушке, хоть в чем-то превосходящей его. По знатности, статусу или богатству. А Лира именно такая. И он совершил большую глупость, что не просчитал этого в первый момент. Вернее, не то, что не просчитал. Скорее, из-за спешки и стремительного развития событий не сразу сделал нужные выводы и не установил между нею и собой достаточной дистанции. Начал понимать свою непростительную ошибку баронет лишь в тот момент, когда получил записку с указанием познакомить с дриадой маркиза Бриноса. Трудно было не сообразить, что его даже близко не считают подходящим кандидатом. А просто дружить с этой сеньоритой или флиртовать от скуки у него не получится. И она не станет кокетничать. Да и ему это не нужно. Вот немного разберется с делами и проблемами, успокоится и подаст прошение королеве на новую фаворитку. Ингерт состроил самое неприступное выражение лица, раздвинул шелк занавесок и последним шагнул в шатер, искренне считая, что явился праздновать свадьбу своих друзей. Однако уже в следующий момент досадливо обозвал себя совершенным болваном. Вовсе не праздновать создание новой знатной семьи пришли сюда приглашенные. Хотя, несомненно, все были рады за младшее высочество и его верного секретаря. И даже за столами сидели. Только ели очень уж деловито и сосредоточенно. И в кубки наливали не вино, а лимонад, соки и отвары. Ингерт отчитал себя за несообразительность и торопливо сел рядом с Седриком. Положил на тарелку еды, отметив, что эльфы на этот раз поставили на столы жареных гусей и кур, и снова мысленно обозвал себя тупицей. Так вот, почему не принял приглашение Лиры тот белокурый красавчик, и почему пообещал прийти только утром. «Ваше высочество», — внезапно обратилась к Рантильду, мать Лиры. «Можете нам сказать, брались ли колдуны за излечение вашей возлюбленной и какие условия выдвигали?» Над столом повисла зловещая тишина. Король отставил кубок и вперил в дриаду ледяной взгляд. Королева сидела с опущенными глазами, стиснув вилочку так крепко, что побелели костяшки пальчиков. Окаменели лица всех принцев, перестали двигаться челюсти магов. Баронет с Седриком тоже напряглись, не находя объяснения такому нетактичному вопросу. Только дриады продолжали есть, как ни в чем не бывало. Хотя Ингерт, искоса поглядывающий в сторону сидевшей наискосок от него Лиры, заметил сердитую гримаску, на миг исказившую красивое лицо девушки. Но так и не понял, на что она сердится. На мать или на неизвестные ему обстоятельства? «Я вынужден пояснить, почему моя жена задала такой вопрос», — официальным тоном заявил Хинград. «Дело в том, что принц Рантильд тесно общался с советниками и с Бранденизом, и с Чаллерданом. И это моя догадка, что, зная о несчастье его высочества, советники просто не могли не попытаться свести его с колдунами. Ведь Бранденниз давно был тесно связан с Эгдесаром и еще двумя сильными колдунами. И для него возможность оказать принцу услугу и потом пользоваться его благодарностью и доверием была очень выгодна. Вот мы и решили спросить прямо, потому что это может подсказать, где именно нам следует искать следы его сообщника. За много лет изучения их повадок и способов устройства ловушек мы определили, что охотящихся за Элинса и колдунов двое, а с той поры, как сгорел Эгдесар, остался один. И он использует особые методы колдовства и лечения. Если вам предлагали что-то из его методов, возможно, следует допросить Чаллердона с помощью ментала, после того, как Апраксия поднимет свой уровень, примерно завтра в обед. И тогда мы будем точно знать, кого именно искать и где. Малика говорит, в плену у колдунов находится по крайней мере еще 3 дриады. И это значит, злодеи могут уйти в любой момент, и нам нужно их опередить. «Но это не все мотивы моего вопроса», — вздохнула старшая дриада. «Только таким способом мы могли проверить вашу реакцию. Нет смысла уходить в эльфийский лес обсуждать секретные планы, если шпиона привели с собой. Прошу прощения, ваше величество и ваше высочество, но вы сами понимаете, что это была необходимость». Пока мы смотрели свадьбу наших детей, эльфийские маги незаметно сняли со всех людей ментальную защиту. Дриады, как вы сами понимаете, предать не могут, потому что правдивы по своей сути. Я специально задала провокационный вопрос, чтобы Апраксия могла проверить эмоции всех присутствующих. Вы уже поняли, почему я все рассказываю так откровенно? К счастью, среди нас шпиона нет. И еще одно. Я никогда бы не выбрала для вопроса такую тему, если бы мы не могли излечить сеньору Айдзали. Вот поедим и возьмемся. К утру будет прекрасно видеть обоими глазами. Они мне предлагали. Помолчав, тихо сообщил Рантильд, упорно глядя в свою тарелку. И сначала я почти согласился. Но Айдзали, когда узнала условия, категорично заявила «нет». И я отказался. Какое было условие? Подалась вперед Элинса. Купить на рынке рабыню с похожими глазами и отдать колдуну. Неважно, какая она будет, больная или безумная. Колдуну нужен был один ее глаз. Но Зали была непреклонна. И теперь я рад, что не стал ее принуждать. Сидевшая рядом с ним сеньора осторожно положила ладошку на сцепленные пальцы возлюбленного, робко погладила, словно прося прощения за свою строптивость, доставившую ему столько мучений. Королева, напрягшаяся при словах о предложении колдуна, метнув быстрый взгляд в их сторону, на несколько секунд опустила ресницы, словно собираясь силами. Но первым заговорил король. «Простите меня. Всех нас, сеньора Элинса. Но эта тема... Вот уже 5 лет под запретом в нашем доме. Королям многое подвластно, поверьте мне. Я долгое время был уверен, что сумею сделать все, чтобы помочь своим детям обрести счастье. Но иногда жизнь смеется над нашими убеждениями и подбрасывает задачки, которые не под силу даже королю. Здесь сидят магистры. Могут подтвердить, что они уже 5 лет ищут способ помочь Айдзале. И дриаду они находили. Сеньора Ленора, мы же вас просили ее вылечить. И я не взялась. Печально кивнула дриада. У меня не было достаточной силы. Это же не рану залечить и не зуб вырастить. Нужно очень много сил. А я к тому времени, как мой муж помог мне вырваться из лап колдуна, почти погасла. Чем дольше дриада живет под заклинанием подчинения, тем больше теряет свой главный дар — способность к созиданию. «Можно спросить?» — не сдержала разгорающегося любопытства королева. «Но если это слишком смелый вопрос, прошу извинить. А сейчас вы чувствуете себя сильнее?» «Да», — ответила понимающей улыбкой Ленора. «Ведь теперь рядом со мной сестры. Поодиночке дриады слабее мага средней руки». Кроме того, мы не способны лгать и убивать. Я говорю вам так откровенно, потому что все колдуны прекрасно об этом осведомлены. Мы готовы. Поднялась из-за стола Элинса еще через несколько минут. Сеньора Айдзали, идите сюда, вот на этот стул. Можно я буду рядом? Подведя возлюбленную к указанному стулу и бережно усадив ее, Рантильд напряженно смотрел на дриад. Нам нужно сосредоточиться, ответила с сожалением Элинса. Но сеньора будет знать, что вы неподалеку. Как я понимаю, второй глаз тоже видит не полностью. Вы не в курсе, что это было? Магический шар? Молния? Она не знает точно, но это было нападение. — хмуро буркнул финансист и смолк, наблюдая, как дриады окружают его избранницу тесным кольцом. «Я веду», — непонятно скомандовала Элинса. «Лира, ты только живицу придержи. Главное, не торопиться». «В курсе». Еще более непонятно отозвалась свежеиспеченная эльфийская принцесса, и все смолкли. В воздухе вдруг запахло свежо и знакомо, как в лесу после дождя. Прокатилась волна колючей прохлады и следом дохнула теплом. Магистры смотрели в сторону кружка дриад такими глазами, словно перед ними по меньшей мере внезапно распахнулись двери в другой мир. Ингерт, правильно расценивший их потрясённые физиономии, едко хмыкнул. Вот теперь у молодых дриад, кроме эльфов и маркизов, появится толпа ухажёров в мантиях магистров. И ему в этой толпе совершенно нечего делать. Пусть увиваются без него, накалываются на шипы и угадывают тайны. Вступать из-за права толкаться в этой толпе в противостояние с намерениями Ее Величества он не намерен. Каким-то неведомым чувством, отточенным за годы службы в королевской семье, баронет ощутил, что за ним наблюдают, и резко вскинул взгляд. И вмиг собрался, стиснул кулаки и запер на все замки свои эмоции, обнаружив, что на него, не скрываясь, изучающе смотрит магиня Апраксия. Ингерт ответил ей дерзким неприязненным взглядом, вмиг вспомнив слова дриады про ментальные способности этой сеньоры, о каких он до того момента только догадывался. И озадаченно прищурился, получив откровенно насмешливый взгляд. Кто-то ахнул. Заторопились, вставая с мест их величества, принцы и маги. Со звоном упала на тарелку чья-то вилка. Ингерт за всеми не пошел. Остался сидеть на своем стуле, отлично понимая, что лечение дриадам удалось, и там сейчас вовсе не до него. А когда все расступились, и взволнованный Рантильд унес свою любимую за занавесь, скрывающую проход к подготовленным для гостей помещениям, баронет с изумлением обнаружил, что сотрапезников осталось намного меньше. Куда-то исчезли все дриады, маги и оборотень. Только граф Летрайд стоял возле опустевшего стола, невесело рассматривая остатки пиршества. «Полагаю, нам следует отдохнуть». С сочувствием взглянув на него, мягко предложила королева. День был невероятно насыщенным. Никто не стал спорить. Мужчины учтиво предлагали руку своим дамам и неспешно покидали шатер. Дамы также учтиво желали всем спокойной ночи, а Ингерт все сидел, пытаясь понять, что же он прозевал, увлекшись своими мыслями. «Инг, ты идешь?» Тронул его за рукав Седрик. «Наши комнаты внизу». «А куда дриады делись?» Следуя за ним, не удержался от вопроса баронет. «Ушли», — вздохнул услышавший его вопрос Летрайд. «Они же отправили эльфов во дворцы их высочеств. И сейчас должны быть с ними, чтобы у воинов была возможность быстро перейти туда, где обнаружится опасность».